Торговый листок. Уроки на скрипке. Дает концертмейстер оперы Пазовский. Адрес: музыкальный магазин Е. И. Иванова. Торговая баня. Продается на Болдыревской улице. Доходность ее 6000 рублей в год. А иных спросить там же, у владельца бани. ЧОП «Заря». Частное охотничье предприятие предлагает следующие услуги. Изгнание фобосов, отлов деймосов, поиск пропавших людей, вещей и кладов, сеансы спиритизма, вернем гонорар в случае провала, акция, предъявителю купона при заказе двух деймосов, изгнание третьего в подарок, спросить Захара.